Как выходить думаешь? Это я непосредственно Зимину. Он в мое отсутствие за командира. Я-то, в каком-то смысле, отсутствую. Дождемся темноты и двинем на север. По идее, передовая тут недалеко, временами слышно отдаленный грохот. Днем послушаем, сходим на разведочку, потом и прикинем хрен к носу. Ложились бы поспать, я посижу. Выспался уже, вам отдохнуть всем надо. Вон смотри, я указал на Иванова. Парень принес сахапку дров для костра, совсем зеленый от усталости. Я тоже посижу, проговорил негромко дед, вы спите, я позже отлежусь. Устал-то только от таскания этой бандуры, да еще и твою громыхалку мне нести пришлось. Дед указал на чехол с винтовкой. Ну вот, я чего, зря тушенку грел, что ли? Подал голос Костя Иванов. Тушенка никогда не будет зря, ответил я, улыбнулся и достал из-за голенища ложку. Давай ее сюда. Все хором заржали, а Мурат поучительно вставил. Ну, точно, не ранение, а так, погулять вышел. Жрать хочет, значит, фигня. Все опять засмеялись. Командир, подал голос молчавший всю беседу Толя Круглов, ну у тебя и ствол. Ты ни разу не видел, что он с врагом делает. А чего там особенного, дырки, наверное, хорошие делает, весело ответил я. Ага, после нее к трупу не подойти, как на бойне. Ты там пушкарю в голову залепил, так чуть не до груди, одни ошметки, БР. Я не специально, так получилось. Я и не видел почти куда стреляю. Да, уж получилось. Пулеметчику в плечо зарядил, тот помер от потери крови. А как еще? Если руку с корнем вырвало, там как из фонтана хлестало. Грязная у тебя винтовка, подвел итог Круглов. Так она же охотничья, на крупного зверя. Амеры и англичане с таким калибром носорогов в Африке валит. Я почему-то этому не удивляюсь, покивал Толя. Позавтракали остатками тушника, хотя это я так думал, в смысле, что остатками. Парни ухитрились у предателей в деревне еще и хавчика стырить. На пару дней, наверное, хватит. Но нам нельзя столько гулять, выходить пора. Судоплатов ведь говорил, дел много, это было явно не последним. Но если облажаемся, то точно последним будет. Жаль, если так, команда у нас уж больно срослась друг с другом. Серег, на связь когда будем выходить? Поинтересовался Зимин. Думаю, надо еще отойти. Хрен их, нацыков знает, засекут передатчик да расхреначит с воздуха. Или облаву какую устроит. Я, вообще-то, еще жить хочу, и дел не в проворот. Так всем хочется, и как бы еще и побольше твоего, заметил Саня. Кстати, при зачистке гранаты новые кто-нибудь попробовал? Шумовые. Поднял глаза Мурат. Ага, я утвердительно кивнул. Вано одну зашвырнул в том дом, где я потом на чердаке сидел. Там двое спрятались, шмаляют и шмаляют. Вано и вспомнил про эти шумелки. И как? Да сами чуть не обосрались. Нет, нас предупреждали, что они бахают. Но что так? А чем они сверкают-то? Магния, наверное, запихнули много, а чего, и вас задело, что ли? Говорили же, не смотреть. Новые гранаты Судоплатов привез перед самым выездом. Хотел, чтобы опробовали, если получится. Вот и подвернулся случай. Да, Вано забросил, я-то отвернулся, а он, оказалось, так и смотрел. Когда шибануло, сам заорал, штаны, наверное, намочил. Сам ты намочил. Полыхнуло сильно, думал, ослепну. Вот и зверги эти наши изобретатели, им бы так, слышь. Вано, они, вообще-то, сами все пробуют всегда, так что их не удивишь. Предупреждать надо, что такая сила, и кто из них придумал-то такую хрень. Я хитро улыбнулся, пожал плечами и промолчал. Ну, его к лешему, а то еще и мне достанется, не объяснишь ведь теперь, что хотел как лучше. Вообще, люди сейчас ко всем новинкам с тревогой относятся, опасаются. Для многих людей в этой войне и автоматы в диковинку были. Не любят люди менять свои устои, а в особенности деревенские жители. День мы по очереди спали. Меня к наблюдению решили не привлекать. все время лежал на левом боку, ибо даже на спине было довольно болезненно. Фронт оказался рядом. То и дело слышалась канонада орудий, над головами пролетали самолеты, как правило, только немецкие. «Как думаешь выходить?» — подсел ко мне Саня Зимин. «Стемнеет и двинем. Сначала на север, пройдем, сколько дадут, потом видно будет». Я достал карту. «Линию-то переходить с ранеными хреново», — продолжил Александр. «Я совсем забыл, парни освободили в Масловке 5 бойцов, почти все тяжелые. Как удалось узнать, часть уже расстреляли, остальных оставили на завтра. И этих-то мы случайно освободили. Раненые были в сарае, поэтому враги до них не успели добраться. Красноармейцы были чуть живые, грязные, голодные, избитые так, что у некоторых лица не было, одни синяки. Форма вся пропитана кровью. Один из них оказался целый полковник. Он был ранен еще до попадания крона, поэтому не расстреляли сразу. Допрашивать тоже не стали, слишком тяжелое ранение. Все время без сознания, постоянно бредит. С ним безотлучно сидит его ординарец. Полковник оказался командиром пехотного полка, разбитого в контратаке. Дивизию, что бросили затыкать дыру в обороне, разбили под орех. К старой Масловке вышли жалкие остатки, около 2 взводов. Многих перебили предатели. На наши удивленные возгласы. «Как вас сразу-то не пристрелили?» Пленные отвечали. Предлагали к ним перейти. «Да, пока даже не представляю, как у нас получится выйти. Оружие есть, боеприпасы тоже, а вот силы и здоровье кончились в последнем бою. Зимин постоянно что-то предлагает, а у меня мысли в раскоряку, не могу собраться. Серег, надо транспорт искать, пехом далеко не уйдем», — уловил я нить разговора, отвлекшись наконец от своих мыслей. «А?» — переспросил я. «Чего? Оглох, что ли?» «Говорю, надо машину искать. Как всех утащим-то?» «Надо, Саня, надо. Как думаешь, может, Михалыч опять приказ нарушил и ждет нас?» «Мы задержались уже на сутки», — покачал головой Зимин. «Вряд ли, да и как он один в прифронтовой полосе будет сидеть?» «Ладно, Мурата с Толяном в разведку засылай, как обычно. Пусть выходит прямо сейчас, отоспались как раз. Пойду, разбужу». Саня ушел, а я разложил винчестер перед собой, надо хоть почистить. Отстрелял-то немного, но все равно. Лежа чистить оружие, это что-то. Разобрав винтовку, наблюдал, как собрались и исчезли в кустах наши разведчики. Сейчас все зависит от них. Сумеют найти тропу, зашибись, нет, полезем на авось. Так-то не впервой, но вот с ранеными будет сложнее. Стемнело в районе 12. Уже около часа вокруг стояла тишина. Угомонились все, противники подсчитывают потери, рисуют планы на завтра. Интересно, чего там с танками, которые попали к врагу? Хоть генерала мы и уконтрапупили, но танки-то остались у них. Когда мы выходили на задание, я спросил у Павла Анатольевича насчет них. Он тогда заметил, что это уже не наше дело. Видимо, и на этот счет у Судоплатова какой-то план есть. Ну и ладненько, он начальник, ему виднее. Мурат с Кругловым вернулись почти в 2 часа ночи. Ночи короткие стоят, двигаться нужно в темпе. «Серег, вообще-то все плохо», — начал свой доклад Мурат, хлебая из кружки горячий чай. «Эрзац, конечно, из листьев черники, земляники и других, росших под ногами ягодных кустиков. Что, прям совсем никак?» Подняв бровь, в надежде на лучшее спросил я. «Ну, почти. Есть один овраг, но придется поработать. Излагай», — кивнул я. «Два ПТРа стоят по обеим сторонам, наверху. Если идти прямо так, расстреляют как в тире», — казах махнул рукой. «А теперь повидло», — подтолкнул я Мурата, понимая, что это еще не все. «Вокруг них, в радиусе 2 километра, никого. Точнее, почти никого. Уточни, чего мнешься», — задергался я от нетерпения. «Там поля вокруг, будем как на ладони. Где-то в километре стоят палатки фрицевские. Техники никакой. Даже грузовиков нет. Поэтому и говорю, что почти никого. Палаток много, десяток, и не наши шатры, маленькие совсем. Человека на 4 каждая. Значит, 2 взвода пехтуры, так, выходит так, а эти на Птраха враг пасут, потому что он в низине и большой. Техника пройти сможет. Короче, если решим, как подойти к оврагу, дальше проще. От оврага до позиций наших красноармейцев 4 км, и вроде там тихо. Извини, дотуда не дошли. Мимо говнюков на брониках никак не пройти, а обходить далеко. Короче, выход один. Все ползут туда и как можно ближе, и ждут. Толян ведет. Ты со мной остаешься, работаем 2 веслами. Так, я показал казаху на свою фузию. Сам так и подумал. У тебя патроны-то еще есть. 30. Хватит, много и не взять было, да и незачем, шли-то для одного выстрела. Меня еще Истомин хомяком обозвал, когда я карманы набивал своими. Остались только те, что со Штатов привезли. Там по 1000 тех и тех дали, очень уж дорогие. Но я просил, чтобы и дальше возили. Да стволы запасные вроде не послали. Только мои переделывать надо, а это время. Вот и пригодятся твои патроны. Ну, надо двигать, а то рассветет через 2 часов. Поднимай людей, я посмотрел на молчавшего весь разговор Зимина. Опять стрельба, покачал головой он. Ну не можем мы, как нормальные люди, тихонечко прийти, нагадить и уйти. Через тернии к звездам. А вообще, как ты собирался к немцам в глубокий тыл залезть без шума, точнее выбраться? Залезли-то как раз тихо, ведь все сделали. Да, прав ты, как всегда, вздохнув как-то тяжело, ответил Саня. Сань, если придумал чего, излагай. Знаешь же, всегда выслушаю. Если нет, давай работать. А если эти черти палаточные к нам устремятся? Будем вшестером отстреливаться от 2 полноценных взводов. А вот это уже будет твоя, Ивано, работа. Мурат, ТРСМГ. Один с чем-то большим. Издалека не разглядел, но, похоже, зенитка 20-ка вроде. Отлично, то, что доктор прописал. Выходим через 5 минут. Тушите костер, оправляйтесь и поконим. Есть. Уже довольно бодро ответили Мурат и Зимин. Хотя, конечно, храбрились, не железные ведь, устали все как собаки. Позиции у казах присмотрел что надо. Местность с небольшим понижением к оврагу, тры как на ладони. Правда, сетку фрицы натянули, но это им не поможет. Задумка была сложной, но в принципе выполнимой. Нужно расстрелять всех, кто находится в бронетранспортере и рядом, но не повредить технику. Задачка, однако. Мурат помог мне немного окопаться, мало ли. Я улегся, разместил рядом кусок брезента, на него высыпал патроны. Сам казах разместился в 3 метрах от меня. Не спеша, выставил прицел, зарядил. Расстояние приличное, 700 метров, ну, да ладно. Вокруг тров было тихо. Горели костры, бродили часовые. После получаса наблюдений насчитали 4 бодрствующих. По 2 у каждой машины. А расположились они грамотно, хотя в чистом поле разве спрячешься. Но они тут себя хозяевами чувствуют, почти и не маскируются. Нестреляные, что ли? Мурат, я начинаю, прошептал я. Давай, я на подхвате, когда метаться начнут. Да они в такой тишине обосрутся сейчас. И как они удачно ракетки свои пускают, светло как днем. Ага, а сами вокруг не видят, наверное, ни хрена. Ну, приступим, помолясь, выдохнул я. Чего? Испуганно, с таким неподдельным удивлением спросил казах. Не бери в голову, гляди давай. Начали мы отлично. 2 моих выстрела, казалось, прогремели громом в ночи. На спящих немчиков обрушилась кара с небес. Выскакивая из броников, где спокойно спали, немцы не оборону занимали, а в панике метались из стороны в сторону. Блин, лучше бы уж залегли. Мечутся так, что хрен попадешь. 2 раза подряд промазал и, кажется, слышал, как ругается казах. Тоже мажет, наверное, пронеслось в голове. Вот наконец кто-то сообразил, ствол зенитного автомата пополз вниз и в нашу сторону. Серега, видишь их? проговорил Мурат. «Конечно», — ответил я, на самом деле видя противника не так, чтобы очень хорошо. Ракеты пускать перестали, сообразили, видимо, что сами подсветку дают. Да, недооценивать гитлеровцев нельзя. Умные собаки. Тот воин, что стоял у зенитки, уже успел выпустить 3 или 4 снаряда. Мурат, смещаясь вправо от меня, стрелял в воздух, отвлекая стрелка. В темноте вспышки от его винтовки служили хорошим ориентиром. Я тем временем поймал в прицел щиток орудия. На птре он был небольшим, и моя пуля, насквозь пройдя через него, выбросила стрелка наружу. Скорее всего, с дырой в животе. Серег, МГ на втором, это вернулся на свою позицию казах. Понял, работаю, коротко бросил я и, поймав прицел тушку за пулеметом, повторил выстрел. Зашибись стрелять из такого ствола летней ночью. Уже светлеет, видимость вполне устраивает. Ветра нет совсем, выстрел с 600-700 метров, как в тире. Убрав третьего возле зенитки, перевел взгляд на второй БТР, заметил, как Мурат снял очередного пулеметчика. Ребята подобрались, перекрикивая грохот моей винтовки, доложил казах. Да, все то время, что мы расстреливали полуспящих ганцев, остальные подобрались на дистанцию выстрела из автоматов. Нам оставалось только контролировать, чтобы какой-нибудь ухарь не спрятался где-нибудь. Серег, тот, что с зениткой, свалит сейчас, завопил казах. Куда это ты собрался? Пробубнил я вслух. Бух, затвор. Бух, черт, как жаль, что всего 3 патрона в магазине. Заряжаю, крикнул я. Отъездился, услышал я голос казаха. Перезарядив весло, взглянул в оптику. Водительская дверь броника была распахнута, а на земле лежал труп. Гадство, там, наверное, помойка теперь, подумал я. Командир, можно сниматься. Зимин уже зенитку развернул. Да Ивано тоже рядом со вторым ПТРом. Ладно, иди к ним, я отсюда погляжу. Пусть Саня зенитку наладит. Если эти из палаток полезут, накрывайте их. Только сами к ним не лезьте. БТР бронирован легко, из карабина борт прошибут и... Амба. Понял, ты здесь долго не оставайся, вдруг подкрадется кто. Иди уже, надо сваливать отсюда побыстрее. Мурат умчался бегом. Полкилометра пробежит быстро, захват броников нам должен помочь пролезть через передовую. Немцы, конечно, спохватятся, но под броней все-таки спокойней будет. Хотя, как я и сказал, броня там легкая, но зато не пешком. 2 взвода немецких солдат поступили глупо. Вместо того, чтобы рвануть за помощью, они заняли оборону и решили отстреливаться. Сначала Зимин накрыл их зенитным огнем, а затем подъехали на втором ПТРе ближе и из пулемета покрошили всех, кто еще оставался. Вот ведь засранцы, ведь передал с казахом приказ не лезть, все равно поехали. Я присоединился к остальным, когда все стихло. Мне помахали руками, в прицел я хорошо все видел. Медленно, боясь делать резкие движения, я кое-как добрался до них. Почти сразу рухнул без сил. Посидев с минуту на траве возле ПТРа, почувствовал, как кружится голова. Внезапно стало как-то легко, и моя голова встретилась с землей. Очнулся я от дикой тряски и шума лязгающих гусениц. Изверги, где вы тут? В глазах темно, в ушах шумит. Состояние мерзкое. О, командир, ну наконец-то! Донесся до меня чей-то окрик, даже голос различить я не мог. Слишком сильной была головная боль. А, запричитал я, когда гономак подбросила особенно сильно. Вы чего, меня совсем угробить решили? Так пристрелили бы. Чего же издеваться-то? Извини, командир, 20 минут назад проскочили немецкий заслон. Зимин им крикнул, что идем на перехват русскому десанту, выброшенному только что где-то на нейтралке. И они поверили, ехидно скорчив рожу, съязвил я. Вначале да, поверили. Мы дальше рванули, а они за нами, услышал я голос самого Зимина. Тот у нас уже не в первый раз работает под немца. Уж больно у него акцент натуральный. И чего, еще и с ними сцепились. Покачал головой я, думая о плохом. «Нет, еще не стреляли, вон посмотри, они так за нами и пылят». «Да ладно», вскинулся я и повернул голову назад. Пришлось приподняться над бортом, ни хрена себе. Немцы на трех мотоциклах ехали сзади и махали руками. «А чего они не стреляют?» – удивился я. «А хрен их знает, может бояться, у нас ведь зенитка. Да и на втором ПТРе пулемет. Тут еще гранат до хрена всяких, патронов вообще, хоть ешь их, хоть соли. Мурат, а чего вокруг-то? Может, вальнуть их, да и все дела. Нафига? У нас такой эскорт добрый, осталось проехать совсем чуток. Ближе к нейтралке завалим, нам бы только до леса дотянуть. Километра два еще, а там почти дома». Сзади раздавалось тарахтение мотоциклетных моторов. Я еще раз бросил короткий взгляд назад, хотелось убедиться, что кроме этих байкеров, там больше никого нет. Примерно через пять минут раздался голос казаха. «Остановились, видать уже близко наши, боятся лезть на рожон», тотчас по ПТРу скользнули, рикошетя, пули. «Вот суки!» — ругнулся Мурат. «Не дали тихо уехать. Мурат, а ведь стреляют-то спереди», прислушиваясь, уточнил я и инстинктивно наклонил голову. Казах высунул голову над кабиной ПТРа и тут же нырнул обратно. «Да, вот и вернись с задания, свои же завалит», выругался он. «Чего, правда, наши?» Не веря, что почти доехали, спросил я. «А то кто же? Немцы бы попали», смеясь, подал голос Зимин. «Сань, немцы близко, давай сворачивай куда-нибудь, надо еще отъехать». «Сейчас», Вано тоже сообразил. «Уже нашел дорожку, в лес заедем и встанем». А стрельба становилась все серьезнее. В бортах появлялись новые дырки. Все лежали на полу, боясь поднять голову, один Зимин занят был управлением этого гроба. И как ему не страшно. «Приехали!» Вскоре выкрикнул он и дал по тормозам, отчего мы все кубарем полетели головой вперед. «Зимин, ты охренел, что ли?» Кряхтя и потирая ушибленную руку, полез в кабину казах, но вдруг замолчал. Я тоже привстал на руках и поглядел вперед между головами моих ухарей. Прямо перед нами стоял наш, советский, танк Т-28, я даже разглядеть успел, до того, как люк сзади распахнулся и меня за ноги грубо вытащили наружу. Хлопнувшись лицом на дорогу, ноги-то мои кто-то держал, выругался и, стиснув зубы, попытался поднять голову. Получилось, вот только не видел я ни хрена, пыль застила глаза, я бешено стал их тереть. Удар по спине, чем-то тяжелым. Крики моих друзей, больше я ничего не слышал и не видел. Ох и тяжкое это дело, просыпаться после потери сознания. В какой уж раз, а все не привыкну, хотя можно ли к такому привыкнуть. Я лежал лицом вверх, надо мной нависал низкий темный потолок. В палатке, что ли? Точно, палатка. Голова раскалывалась от дикой боли в висках. Спину соднило, в боку пожар. Чего-то совсем не камильфо. Я живой или уже нет? Так, чего-то такое уже было. Опять вроде дырку получил, память неохотно возвращалась. Очнулись, ну вот и хорошо. Светлана. Рядом со мной кто-то был, но в поле моего зрения человек не попадал. Да, Андрей Ильич. Услышал я второй голос, женский, а приятный-то какой. Слушал бы и слушал. Молодой, чистый и нежный. Светочка, принеси, пожалуйста, чистые бинты. Сейчас, коротко ответил красивый голос. Обладательница ангельского голоска прошмыгнула рядом с доктором. Как вы себя чувствуете, товарищ лейтенант? Склонился надо мной военврач. Да чего-то хреново как-то, скорчил я рожу. Вообще-то это естественно, ранение, плюс приличное истощение организма. Да вроде не голодал, откуда истощение? Как я слышал, вы серьезно повоевали. Ребята ваши немного рассказали. А где они сами и где вообще я? По-еврейски ответил я. Вы пересекли линию фронта, сейчас вы в полевом госпитале, вас должны скоро вывести. Ваш лейтенант, Зимин, кажется, связывался с кем-то в Ленинграде, оттуда уже выслали машину и сопровождение. А ребята ваши все тут, в соседних палатках отдыхают. Кого-то и подлатать пришлось. Кто-то просто очень устал и спит уже сутки. Во как? А то я помню только, как нас кто-то отмутузил знатно, а больше ничего. Бойцы на передовой погорячились, им уже влетело от командира. Вы на немецкой технике приехали, ну они вас и не стали спрашивать. Ясно, как всегда, от своих получаем больше, чем от врага. Они бы с фрицами так воевали. Мне, если честно, уже надоело постоянно получать от своих. Оклемаюсь, морды набью всем, кто участвовал. Ну, молодой человек, не преувеличивайте. Бывает и хуже, уж поверьте старому человеку. Верилось легко. Истомин рассказывал, что бывало разведчиков, вышедших к своим, вообще расстреливали. Всяко бывает, народ нервный, вокруг вон чего творится. Что беспокоит больше всего, молодой человек. Продолжал свой мягкий допрос военврач. Бок болит, хотя нет, голова сильнее. Кажется, лопнет сейчас. Правда, каждое слово и даже просто движение губами причиняло дикую боль, отзывавшуюся в голове ударами кувалды. Если голова болит, молодой человек, значит, она есть, скаламбурил доктор. Извините, шучу. Нам без юмора тяжко, такого наглядишься, с ума можно сойти. Да ладно, доктор, ничего, вот Петросян, еще бы анекдот рассказал, про усатого, и я бы посмеялся. Сейчас Светочка обработает раны, перевяжет. Затем надо сделать укол, поспите, голова должна пройти. Это скорее от сильной усталости, ну и давление подскочило от ран. Вы ведь еще пешком протопали, наверное, прилично. Было дело, да еще кругами и по болотам, поплакался я. Лежите, отдыхайте, нужно хорошо выспаться. Товарищ военврач, я замялся. Военврач третьего ранга Колесов, представился доктор. Товарищ военврач третьего ранга, разрешите вопрос. Я намеренно обратился, как положено. Обращайтесь, товарищ лейтенант. Дядька удивленно смотрел на меня. Из моих ребят есть кто-нибудь на ногах? Я сейчас посмотрю, позвать. Да, если можно. Только недолго, вам всем нужно отдыхать. Слушаюсь, улыбнулся я. Военврач вышел, полог палатки опустился, но тут же вновь слегка приподнялся, и в образовавшуюся щель проскочила маленькая фигурка. «Товарищ лейтенант, попробуйте повернуться немного на левый бок», — услышал я знакомый, певучий голосок. «Для вас, я и мертвый перевернусь», — вывез я изомер. Надо мной склонилось лицо, личико. В тусклом свете коптилки удалось разглядеть глаза. «Ах! Что это были за глаза? Ясно сверкнули, как звезды. Четкие узкие брови казались черными стрелами и придавали глазам выразительности. Ямочки на щечках, губки. Во я попал. Ведь сколько здесь уже нахожусь, про женщин даже не думал. И не до того было, да и жена не забывалась. Я ее с дочкой действительно сильно любил. А тут, как кувалдой, которая в голове стучит, по макушке треснули. У меня и с женой так было. Увидел один раз и говорю другу: «Это мое». Друг посмеялся в ответ, сказал, что я дурак. А вот вышло-то все именно так, как я и сказал. Познакомились, долго встречались, стали жить вместе. Дочь появилась уже спустя несколько лет, зато была очень даже ожидаемой и любимой. Постоянно наблюдал в своем времени, как друзья находили себе подруг, женились, кто по залету, кто и по любви, но очень немногие заводили детей по желанию. У доброй половины были нежданными, поэтому люди пугались ответственности и расходились, как правило. В основном, конечно, уходили мужики, боялись стать привязанными к дому, к детям. А ведь лучше-то и нет ничего, чем быть рядом с частичкой тебя самого, видеть, как она растет, играть, а, кажется, у меня от воспоминаний даже слезу вышибло. «Товарищ лейтенант, вам плохо», — испуганно проворковала девушка-санинструктор. «Все хорошо уже», — я вытер лицо рукой. «У вас такое лицо было, сначала доброе, а потом как-то замерло резко», — девушка казалась напуганной. «Просто задумался немного. Извините, если напугал, я не хотел. Правда, Я попытался улыбнуться, но выходило с трудом. «Надо рану обработать», — Андрей Ильич приказал как следует осмотреть. «Освещения никакого, видит он уже неважно, вот и просил поглядеть, нет ли воспаления. Смотрите, чего уж там», — кивнулся вздохом я и повернулся спиной к Светланке. «Да, присохшие бинты, это что-то, фурацелинчику, да хотя бы соляный раствор, что ли, придумали. Как же больно-то, заорать не получилось, во рту было одеяло, зубы, думал, сломаю, так сжал, что аж в глазах потемнело. Потом вспомнил наказ тренера, болит рука, ударься ногой, выплюнул одеяло и закусил губу. По подбородку потекла теплая струйка, во рту появился вкус крови. Ну что у меня все с перебором-то выходит, чуть губу не откусил, аж забыл, что мне бинты отрывают. Внезапно раздавшийся знакомый голос заставил вынырнуть из мыслей о вечном. «Командир», — звал. «Саня, ты», — хрипло выдохнул я. «Ага, ты как?» Голос Зимина был чуток настороженным. «Да как видишь, Гансом не пожелаешь. Как ребята? Как ты сам?» «Да ничего, раны нам почистили, замотали, кому надо было. Все отдыхают. Я связался с Ленинградом, нам повезло. Чего такое?» Встрепенулся я. «Наш генерал там», — загадочно произнес Саня. «Да ладно, и чего?» Сначала матерился, когда я про тебя рассказал, потом успокоился и велел ждать машину. «Вот увидишь, сам прибежит. Любит он на меня поорать, особенно в медсанбате. Ну, неравнодушен он к тебе, что поделаешь, это точно. А!» — заорал я. «Ты чего, охренел, что ли, командир?» Я же чуть головой потолок не проткнул. Зимин подпрыгнул от моего внезапного вскрика. «Зимин, вали нахрен отсюда. Придет машина, доложишь», — прошипел я от дикой боли, резанувшей по телу тупой бритвой. Чего там сделало мое солнышко не знаю, но боль была страшная. «Товарищ санинструктор, я вас напугал». Девушка стояла в сторонке, боясь приблизиться ко мне. «Вот дурень, напугал деваху. Извините, не сдержался. Это вы меня простите, безрукую», — всхлипнула девица. «Да вы что, Светлана, вы же мне эту дырку не делали, не надо себя винить. Уж кому-кому, но не вам себя виноватой считать. Я продолжу», — чуть увереннее спросила Света. «Давайте», — я снова закусил прокушенную губу. Дальше было легче, видно, боль была от того, что Света оторвала последний слой бинта. Теперь она чем-то смазывала рану. Еще чуток потерпел, когда чистила, но так, уже без потери сознания. Раньше меня всегда вырубало от этого. Почти все, смажу сейчас царапины и сделаю укол. Я лежал и тупо ждал, когда она закончит. Хотелось быстрее лечь на спину и еще раз увидеть ее лицо. Вот наконец она разрешила мне это сделать, предварительно вынув шприц из моей многострадальной задницы. «Давно вы на фронте, Светлана?» «Третий месяц уже», — тяжело вздохнув, ответила та. «Не страшно, войнища-то какая идет, мертвые, крови-то, море целые. Страшно было дома, здесь легче». «Да», — удивился я. «А где дом-то у вас?» «Ленинградская я, такое у нас зимой было, словами не передать. Бывал я у вас, осенью, уже тогда тяжко было. Как зиму пережили, даже не представляю». «Вы служили в Ленинграде?» — как-то радостно спросила Светлана. «Лечился, в госпитале лежал. Точнее, сбежал оттуда, как только смог. Потом немного пожил, пока рана зажила, и опять на фронт. А я в институт поступила, после школы. Год проучилась, война началась. Кем хотите стать? Если не секрет, учителем. Хочу детей маленьких учить. Работала в школе, а зимой школу закрыли, холодно очень было, и есть нечего. Много детей умерло, некому стало в школу ходить. А на фронт как попали, студентов вроде не берут. Я за водой ходила, вернулась, а в дом бомба попала. Вся семья погибла в один миг, у девушки выступили слезы, я и попросилась добровольцем. Простите, не хотел причинить вам боль, спохватился я. А сколько таких по всей стране? Да я привыкла уже, ничего. Здесь и вспоминать некогда. Светлана, давайте на «ты», если не возражаете. Давайте, не возражаю, улыбнувшись, ответила мне Сероглазка. Меня Сергеем звать. Очень приятно, а вы, товарищ лейтенант, из разведки? Света, я с упреком взглянул на нее. Извини, Сергей, ты разведчик. Стесняясь, повторила она. Считай, что так. Извини, большего не могу сказать. Я понимаю, военная тайна, важно кивнула девушка. Ага, боец невидимого фронта я. Но ты никому не говори, шутливо прошептал я. Света засмеялась, вскинула руку в пионерском приветствии. Честная пионерская, она была очень серьезна. Да брось ты, расскажи лучше, потери большие в вашем полку. Хватает, но меньше стало. Лекарства появляться стали, бинты есть всегда. Раньше, говорят, стирали по нескольку раз. Даже простых тряпок не было. Тяжелых, сразу в Ленинград везут. А вообще нормально, жить можно. Жить без войны нужно, грустно сказал я и добавил. Вот дадим Гитлеру по ушам, тогда и заживем. Долго еще, наверное, воевать, вон у них солдат сколько. Ничего, потихоньку всех в землю загоним. Они и так уже трясутся от страха. Снаружи послышались голоса, Света выскочила из палатки, а в нее шагнул какой-то майор. А нет, нашивку на рукаве не разглядел. Батальонный комиссар. Странно, чего это он в старых нашивках? Кстати, как павлин размалеванный. Вроде приказом усатого все эти украшения упразднили, а тут ходит такой гусь, мечта снайпера. Товарищ лейтенант, я проверил документы у ваших бойцов, какие-то они у вас странные. Товарищ батальонный комиссар, я думал, уже разобрались с этим. За нами должны скоро приехать. Старший майор государственной безопасности Истомин представит вам все нужные документы. Вам же наверняка известно, что разведчики уходят на задание или с липовыми, или вообще без документов. У вас все-таки имеются хоть какие-нибудь документы. Только те, что у меня нашли. Естественно, что они не настоящие. У меня на лице вовсю разыгрывалось недовольство. Чего за хрень? Вроде Зимин все уладил, откуда вылез этот хмырь? К какому полку вы приписаны? Ваши люди мне соврали, каждый назвал разные. Конечно, а как они скажут одинаковые, ведь мы не сговаривались. Вот если бы немцы к вам под видом наших разведчиков пришли, то да. У этих всегда все документы сделаны как надо, не придерешься. Так кто же вы такие? Комиссар явно лез не в свое дело, проявляя излишнюю инициативу, но придется отвечать. Я лейтенант государственной безопасности Новиков. Моя группа не приписана ни к одной дивизии или армии. Мы подчиняемся непосредственно комиссару второго ранга Судоплатову. Старший майор госбезопасности Истомин, наш непосредственный куратор, находились в тылу врага, по особому заданию ставки, все это я вывалил на комиссара залпом. По ходу моей речи он бледнел, краснел, часто моргал. Под конец у него даже глаз задергался. Комиссар молчал, я ничего добавлять не торопился. Вдруг, как-то странно махнув рукой, комиссар рванул на выход, даже не попрощавшись. «Товарищ комиссар, надеюсь, моих людей сейчас же отпустит. Знаю я этих уставников и служак, наверняка всех, даже раненых, уже заарестовал». Откинув полог палатки, комиссар остановился и, обернувшись, кивнул, не глядя на меня. «Видимо, я угадал». Минут через 10 примчался Зимин. На щеке была свежая ссадина, а под глазом наливался синяк. «А как, Саня, да вас вообще нельзя одних оставить?» – засмеялся я. «Да отстань!» – в сердцах сжал кулаки Зимин. «Тут особисты охреневшие какие-то. Знаю все уже. Только от меня вылетел. Ты чего, в репу ему завинтил?» «А сатанев?» – прошипел Саня. «Чего я, самоубийца, что ли?» – давил он. «Ну пришлось рассказать, кто мы и откуда». Убежал, даже не попрощавшись. «Истомин теперь тебя сожрет. Легенды придумывали ведь специально. Так что тогда в ваших легендах вы не договорились о номере части или полка. Да как-то упустили», — престыженно опустил голову Зимин. конспираторы хреновы. Попался чуть более въедливый особист, и все, хвосты вам прижал, а вы и поплыли. Ладно, я сам виноват, но обошлось вроде. Скольких положили-то хоть? 7, но их там взвод был, чуть стрелять не начали, пришлось сдаться. Ведь не немцы же, всерьез-то мы не били. Так, покидали тихонько, без усердия. Вас сильно покалечили. У Вано кровотечение открылось, деду руку сломали. Толяну, похоже, пару ребер. Ни хрена себе, теперь этому комиссару точно от Истомина достанется. Причем я подскажу ему специально, садист какой-то попался. Ущерба больше, чем от фрицев. Я теперь его во вредительстве обвиню. Группа выведена из строя по причине излишней бдительности и тупости какого-то хмыря. И кто таким звание-то навешивает? Ведь сказали же ему, что начальство скоро будет и все объяснит. Стоп, Саня, а он местный, или как? Да ни хрена, приперлись откуда-то на полуторке. Я, перед тем как к тебе зайти, у врача твоего спросил, он их раньше не видел, растерянно произнес Зимин. У тебя ствол с собой. Я уже лихорадочно обдумывал случившееся. Думаешь? Вскочил Зимин. Почти уверен. Блин, как я сразу-то не догадался. Мне ствол найдешь. Я протянул руку. Держи трофейный, себе захвачу сейчас в палатке. В 10 метрах стоит, Александр протянул мне Вальтер. Выщелкнув обойму, я проверил патроны и взвел курок. Тихо предупреди ребят, если эти рядом, не подавай вида, все понял. Так точно, серьезно ответил Зимин, щелкнув каблуками. Дуй, давай, пусть все будут готовы. Этого хмыря надо взять, заставить остальных бросить стволы. Если начнут стрелять, бейте по конечностям. Но только первым не начинай, Саня, не завали дело. Все понял, командир, Зимин бегом выскочил из палатки. Так, чего же этим шустрикам надо? Или это из догоняющей команды внедрились, или для захвата кого-то постарше? А что если они должны были взять нас, но, услышав от меня про Истомина, решили взять его? Поэтому и моих отпустили, типа ошибочка вышла. Эй, есть кто-нибудь у палатки, зайдите, пожалуйста, негромко позвал я, надеясь, что кто-нибудь услышит. Полог приподнялся, показалась голова Светланки. Товарищ лейтенант, что-то случилось, проговорила она тихим голосом. Светланка, ты не видела случайно, этот особист, что был у меня после тебя, здесь еще? Нет, видела, как в машину залезал, и солдаты с ним. А в какую сторону поехали, заметила, в надежде спросил я. Да, здесь только две дороги, на север и на юг, на север к станции, на юг к передовой. А станция большая, в смысле перегон или разгрузка? Да просто остановка небольшая, через нее дорога на Ленинград идет. Свет, беги скорее, нужно найти лейтенанта, что был у меня. Скорее, пожалуйста. Светлана вылетела без слов. Спустя минуту в палатку залез Зимин. Командир, чего еще случилось? Взволнованно проговорил Александр. Тебе девушка не сказала? Нет, передала, что ты просишь быстрее прийти. Слушай сюда, эти суки уехали по дороге на Ленинград. Ты понимаешь, зачем? Дьявол, генерал же, наверное, на подходе, испуганно ответил Саня. Вот именно, сам не смогу. Саня, бери всех наших, кто на ногах, попроси кого-нибудь из местных командиров ко мне зайти. Сам бери машину, хоть силой, рви на перехват. Водилу возьми здешнего. Он наверняка знает, как дорога идет, дуйте на перерез. Если успеете до того, как они захватят нашего генерала, свяжите боем. Следом и местные подтянутся. Все, вперед. И аккуратней давайте.